Не, я отказался. У нас еще есть против гриппа. Пойдете, не пойдете? Не, не пойду. Сейчас тогда направим вас на флюорографию. Напишите, пожалуйста. Вы пока сделаете, мы за это время вам выпишем рецепт. Мы потом вернемся, отказ от этого напишите. Хорошо. А мне вы бумажку дадите какую-то? Сейчас. Угу. Держите, вы сейчас на первом этаже сделаете, к нам потом вернется. Хорошо. Здравствуйте. Роман Сергеевич? Да. Ходите, раздевайтесь сверху до пояса. А флюорография это не облучение, нет? хорошо. Сказала подойти к Кузьминкову, как только вот флюорографию. Вы же не против? Кузьминкова 235-й, извините. Да, она меня что-то вызвала. Ну вот смотри, Кузьминкова, она 235-й. Да. Ну, спасибо. Не, ну просто вы должны пройти были раньше. Я же сюда, я же 240-й, а 235-й. А, вот что я это думал. Можно? Через меня совсем. Совсем заболел. Как стало хоть и все. Трех гинеколог было там, что так что на. Сейчас пойду. Полосу. Сейчас пойдем на укол, а потом надо лекарство купить. Три дня. Куда тебе на укол? Вот сейчас пойдем. На укол? Да. Надо принять. Давай. Не болей. Не болей. Не болей. Давай, иди. Вот это мне на резине в среду, да, это нам лекарство. Сейчас зайдем. Процедур нам я. Смотри. Меня не потеряли. Нет, мама на море была, я не думала. Да, и вот я что-то школе дала. Я нашла прийти. Сейчас посмотри, что пускала. Я вчера сдала. Еще женщины выйдут и вызовут. Хорошо. Thank you. пишете. Это вы отказываетесь от вакцинации против гриппа и пневмококка. Фамилия, имя, отчество, подписи, дата сегодняшняя. Вот у меня есть Анна Филипенко. Но на нашем адресе моей кинули. Сейчас она зайдет, скажет. Даже вроде посмотрит терапевт и себе прикормил. Так хотя бы Денис, если не знаю. Ну только как я могу? Хочу ей писать. АДСМ, 5 метро. И рецепт ваш. Печать в регистратуре. И все будет полнено, да? Не возвращайтесь. Спасибо. Флюорографию сделали? Да, очень завтра. Хорошо, результат будет у нас. До свидания.